Сильный стук в дверь прервал рассказ мамы. «Открывайте, милиция!» Дети вздрогнули от неожиданности. Надя начала плакать. Мама беспомощно огляделась по сторонам, потом быстро схватила Библию со стола. «Открывайте дверь, да побыстрее!» За словами милиционера последовал сильный удар ногой в дверь. Петя взял Библию из рук мамы. Он накинул кухню быстрым взглядом. В углу он увидел игрушечную кроватку с Надиной куклой. Надя еще днем уложила ее туда. «Моя кукла сильно устала, пусть поспит немного», – подумала она. Вдруг Петя придумал. Он спрячет Библию в кукольной кроватке. Может быть, там ее не найдут. Надя побежала за Петей. Мама уже вышла открывать, и Надя чувствовала себя надежнее всего около брата. Петя шепнул ей на ухо. «Библию не должны найти, иначе заберут. Я спрячу ее в кроватке, а ты сиди здесь и играй с куклой». «Господи», – тихо помолился мальчик, – «сохрани нашу Библию». Эта молитва немного успокоила его. Господь ведь все знает. За дверью раздались громкие голоса. Тяжелые шаги приблизились к двери кухни, где сидели дети. Дверь силой распахнулась, и вошло четверо мужчин. За ними вошли еще двое. Они вели себя не так самоуверенно, скорее неуверенно. Это соседи, которых милиционеры принудили быть свидетелями обыска. Так того требует закон. Четверо мужчин были одеты в строгую милицейскую форму. Их лица были суровыми. Один из них подошел к шкафу и начал выбрасывать из него все вещи. Другой начал открывать все ящики и проверять их содержимое. Двое других прошли дальше. Они тоже стали сбрасывать все в кучу и грубо отодвигать мебель. При этом опрокинулось несколько стульев. Надя забилась со своей куклой в угол. Она крепко прижала ее к себе. Похоже, что кукла ее немножко успокаивала. Петя и Лариса сидели на одном и том же стуле. А мама с бледным лицом и сжатыми от волнения губами стояла рядом посреди кухни. «Вот, нашел!» – воскликнул один из милиционеров. Он перебросил своим товарищам две книги. Одна из них – сборник христианских песен. Из этого сборника они всегда поют на собраниях в церкви. А другая? Лариса сильно испугалась, ведь это ее тетрадь с песнями, которые она выучила в воскресной школе и записала. Она умоляюще посмотрела на маму. Но та только беспомощно пожала плечами. Она привлекла Ларису к себе и обняла ее, чтобы утешить. Увидев это, Наде захотелось вскочить и побежать к маме. Но тут она вспомнила, что Петя попросил ее играть с куклой ради Библии. Ее не должны найти. И Надя опять уселась на пол. Она лучше положит свою куклу в кроватку и укроет одеяльцем. Бедная кукла так сильно испугалась этих злых дядей. Кажется, эти злые дяди никогда не уйдут. Они уже очень долго находятся в доме. И какой беспорядок устроили. Все их хорошие вещи они просто так швыряют на пол. Они ищут, ищут и все больше сердятся. Они кричат на маму, что у нее должны быть книги, в которых написано плохое о правительстве. Они грозятся забрать все эти книги. И пусть мама знает, что ее мужа тяжело накажут. 5 лет лагеря еще слишком мало для такого преступника. Таких нужно всех уничтожать. На стол полетела еще одна книга. Там их теперь лежит уже 5 экземпляров. Сборник песен, тетрадь с песнями Ларисы, Евангелие от Марка, Новый Завет и книга с проповедями, которую любил читать папа. Больше милиционеры ничего не смогли найти. Поэтому они еще сильнее рассердились. Ведь они надеялись найти в этом доме много литературы. Сотни Библий, быть может. А теперь им удалось найти всего 5 простых книг. Стало быть, в этом доме есть тайник. «Скажи, где вы спрятали все Библии?» – закричали они на маму. «У нас нет в доме много Библий», – спокойно ответила мама. «Вас неправильно информировали». Милиционер гневно посмотрел на нее. «Продолжайте искать», – повелел он другим. Еще грубее и тщательнее они стали переворачивать все вещи. Вот они приблизились к тому углу, где сидела Надя с куклой. Посмотрят ли они в ее кроватку? Петя с тревогой наблюдал за ними. Вдруг почувствовал сильный толчок, так что он упал и покатился по полу. «С дороги! Убирайся!» – раздался над ним злобный голос. Милиционеры искали, искали, но все напрасно. Библии они так и не нашли. «Забрать!» – велит милиционер, увидев магнитофон. «И это тоже!» — указал он на кошелек с деньгами, которые нашли в одном из ящиков. Таким образом, обыск принесет им хотя бы выгоду. «Мы снова придем», — сказал один из них. Тяжело ступая своими сапогами, милиционеры покинули дом. Свидетелям тоже разрешили пойти домой. По их лицам видно, как они рады, что обыск закончен. Когда за ними захлопнулась дверь, мама тщательно закрыла ее на засов. Дети облегченно вздохнули. Потом по их щекам потекли слезы. И у мамы тоже. Они все так переживали. «Дети, а где наша Библия?» — вдруг испуганно спросила мама. Она уже не помнила точно, куда она делась. Когда раздался стук в дверь, она взяла ее со стола. Но потом ее больше не видела. Неужели ее тоже забрали? Единственную полную Библию, которую они имели? Это было бы ужасно. Однако мама не заметила, чтобы милиционеры забрали Библию. Но и теперь ее нигде не видно. Надя посмотрела на маму сияющими глазами. Она быстро соскользнула со своего стула и побежала в угол кухни. Там она стянула одеяльце с кукольной кроватки и с Библией в руках в припрыжку прибежала к маме. «Это Петя спрятал», — объяснила она. «А Надя охраняла». Мама привлекла малышку к себе. Она уже удивленно спрашивала себя, почему эта Надя не прибежала к ней, когда милиционеры так шумели. Но теперь она все поняла. Дрожащим от волнения голосом она сказала: «Дети, давайте сначала поблагодарим Бога за то, что Он нам помог сохранить нашу Библию». «Да, мама», — ответил Петя, — «я про себя все время молился, чтобы они не нашли Библию. И Господь услышал молитву. Ведь правда?» Мама начала молиться. Она молилась и за папу, который должен был провести ночь в тюремной камере. Вскоре в доме воцарилась тишина. Уставшие от всех волнений, они все уснули крепким сном.